«Сносно», — резюмировал Снейп, заглянув в мой котел. «Зная его, это вполне себе приличная оценка. После занятия я замешкалась, медленно собирая сумку. Луну я уже предупредила, что на нумерологию опоздаю, поэтому была спокойна. Осталось только убедить декана поболтать со мной и не угодить на отработки». «Уизли, задержитесь», — грозно произнес Снейп. Выходящие из кабинета ребята провожали меня сочувственными взглядами, пока я мысленно ликовала. «Все оказалось куда проще, чем я думала». «Я вас слушаю», — сказал декан, скрестив руки на груди. «Ну слушай, сам напросился. Зачем Дамблдор притащил в школу оборотня?» «Тоном пай девочки», — спросила я. Снейп явно не этого ожидал, потому что слегка вздрогнул, а затем прикрыл глаза ладонью. Губы его при этом шевелились, словно он кого-то непечатно ругал. «Я же терпеливо ждала». «Неплохо, Уизли», — процедил Снейп. «Сами догадались или подсказал кто?» «Второе, не стало скрывать я. И все-таки, профессор, самые жесткие законы против вервольфов были приняты, уже когда Дамблдор стал главой Визингамота, и тут с его подачи принимают на работу оборотня. Это как понимать, я не нанимался расшифровывать действия директора», Снейп закатил глаза и фыркнул. «Жаль», — искренне сказала я. «Придется нам с Драко обращаться в попечительский совет. Не вмешивайте младшего Малфоя в свои интриги», — с угрозой произнес декан. «Учитывая его родословную, интриги у него в крови», — парировала я, уперев руки в бока. Снейп, подняв бровь, смотрел на меня. Какое-то время мы молча сверлили друг друга взглядами, пока я не почувствовала осторожное прикосновение к разуму. «Эй!» — воскликнула я. «Перестаньте так делать!» Декан отвел взгляд, однако пристыженным не выглядел. Я же пылала праведным гневом. Так и хотелось пульнуть в преподавателя Лигелиминсом, чтобы продемонстрировать свои навыки, но, думаю, он не оценит юмор. «Ваш разум защищен чем-то, кроме окклюменции», — произнес Снейп. «Предположим», — вздохнула я. «Да-да», — пыталась обвести вокруг пальца мастера ментальной магии. «Если бы существовала награда за глупость, я бы взяла гран-при, и при этом у вас имеются редкие и даже запрещенные ингредиенты», — продолжал профессор, сцепив руки в замок. «Хочешь жить, умей вертеться», — я пожала плечами. «Родителям я не нужна, а жить на что-то надо. Пруэтты меня доведут максимум до 17, так что я заранее готовлюсь и собираю капитал. И что потом? Пойдете штурмовать министерство?» — презрительно процедил Снейп. «Да как вы все задолбали!» — воскликнула я и вполголоса выругалась. Похоже, разговор предстоял долгий. Глава 48. Зубы Снейпу заговорить не удалось. Он требовал ответов, но при этом не желал давать никаких клятв о неразглашении. Я на это посылала декана к Флитвику, мол, полугоблин отлично осведомлен о моих целях и планах. Тут я немного юлила, потому что преподаватель Чар составил уж очень хитроумный договор, обеспечивающий сохранность моих маленьких секретов. Скорее я рассчитывала на то, что Флитвик сагитирует декана Слизерина поклясться, раз ему нужна информация. Уж очень не хотелось, чтобы Дамблдор узнал о Сахис. Я банально боялась, что директор убьет Василиска. Все-таки к змеюке я привязалась довольно сильно. По люпину Снейп сказал не дергаться, Дамблдор все контролирует. На это я заметила, что это далеко не повод расслабиться. Декан обозвал меня параноиком и посоветовал приобрести украшения из гоблинского или заговоренного серебра. Вот это другой разговор. Осталось придумать, где взять достаточно серебра, чтобы навесить его на всех родных и друзей, и как им объяснить необходимость таскания этих аксессуаров. Маглорожденным еще можно сказать, что это защитные амулеты, а чистокровные могут что-нибудь заподозрить. Разве что, осененная внезапной мыслью, я даже затормозила. Зачем придумывать что-то, если можно организовать защитные чары на каких-нибудь браслетах из гоблинского серебра, заказать простые болванки, на которых можно выжечь руны. Это выйдет даже дешевле, притом в разы. В итоге всю пару по астрономии мы с Луной вместо того, чтобы сосредоточиться на теории, обсуждали перспективы. А я еще попутно списывалась с Драко через парный пергамент, у которого, о чудо, была совместная пара истории магии с Хаффлпаффом. Так что в обсуждении участвовал и Захария. Он и рассказал о проблемах. Школьникам нереально купить оптовую партию подобных болванок. Официально их в таких объемах продавали только артефакторам. Значит, все дороги идут в Лютный. В тот же день мы собрались, скинулись, прости, Мерлин, по 50 галеонов и двинули в запретный лес. Только Драко остался в школе, пока еще опасаясь соваться к оборотням. Как ни странно, Фенрир нашу идею одобрил. Ну да, кто как не оборотень знает об опасности других оборотней. Мы отдали ему собранные деньги и сказали, что, если не хватит, можно взять из выручки с редких ингредиентов. А нам предстояло пережить очередное полнолуние. Мы следили за Люпином. В глаза сразу бросилось, что чем ближе это самое полнолуние, тем болезненнее выглядел преподаватель. При том, что с оборотнями из стаи Фенрира ничего такого не было. Нужно узнать, что с Люпином. Такими темпами, если в этом году проклятие должности не сработает, то я смогу набрать материалы для научной работы, посвященной вервольфам. Вот только на кой Мордрит мне эта работа, я еще не придумала. Зато кто бы мог подумать, что мое наблюдение за Люпином будет воспринято превратно. Сестренка, в коридоре справа от меня вырос Фред. Нам тут птичка принесла новость. Слева появился Джордж. Что ты влюбилась в нашего преподавателя Зати? Закончили братья в один голос. Нашли кого слушать, фыркнула я. Птички тоже могут врать и ошибаться. Тогда что ты задумала? Спросил Джордж. Неужели ты хочешь разыграть Люпина? Глаза Фреда загорелись. Было бы неплохо, но боюсь, студенты за своего любимого преподавателя порвут меня на сотню маленьких идиотиков, фыркнула я. У Люпина есть важная тайна, которую я узнала. Поэтому я занимаюсь слежкой. Ао, глубокомысленно протянули братья. Мы тоже хотим следить, но помните, главное, секретность, заговорщицки произнесла я. Встретимся через пару дней и поделимся наблюдениями. Идет, кивнули братья, и мы разошлись. Я свернула в туалет и поплескала в лицо холодной водой. Ну что за жизнь? Конечно, Фред и Джордж не имели привычки трепаться не по делу, но не могла же я просто так вывалить на них всю информацию. Я хорошо знаю братьев. Они точно заинтересуются моими источниками знаний. Осветить других наследников и стаю оборотней я пока не хотела. Хорошо еще, что мой воспаленный мозг сгенерировал в меру абсурдную причину для наблюдения за преподавателем. Да еще Фреда с Джорджем к этому подключила. У братьев весьма сильно развита наблюдательность. Может, они заметят что-то еще. А я пока подумаю, как лучше преподнести близнецам новую информацию. Хотела, блин, остаток учебного года провести в спокойствии. Ощущение, что чем больше проблем я решаю, тем больше их на меня валится. Страшно представить, что будет, когда я вырасту. Пока нам не доставили гоблинское серебро, мы решили не терять времени даром и согласовать защитные символы, собравшись в тайнике. Я предлагала не гнать пургу и воспользоваться готовыми рунными цепочками. «Нам нужен узнаваемый символ», — выдал Захария. Драко, прикрыв ладонью глаза, выдал экспрессивную речь, выражая сомнение в интеллектуальных способностях одного конкретного хаффлпаффца. «Ты охренел?» — тут же вскинулся Смит. Малфой, усмехнувшись, собирался было сказать что-то ядовитое, но не смог произнести ни звука. «Отличная невербальная силенция», — певуче произнесла Луна, безмятежно улыбнувшись. «Благодарю», — кивнула я и, поигрывая палочкой, обратилась к надувшимся мальчишкам. «Теперь вы прекратите выяснять отношения. Это вы всегда можете сделать в перерывах между уроками. Драко, держи свою язвительность в узде. В противном случае не удивляйся, что тебе дадут по морде». «Нет, Захария, узнаваемый символ нам не нужен». «Почему?» Еще сильнее надулся наследник Хельги, когда я сняла заклинание. «Потому что нас примут за последователей упивающихся, дубина». Не сдержался Драко. Смит открыл было рот, чтобы возмутиться, но передумал и перевел взгляд на меня. «Меня уже несколько раз обвиняли в пособничестве темному лорду», устало произнесла я, массируя виски. «Может быть, директор перестраховывается, но нам от этого не легче. Если нас в чем-то заподозрит, то устроит веселую жизнь всем, кто носит на себе эти самые узнаваемые символы. Либо мы можем использовать рунический компас», внезапно предложила Луна. «Мы дружно замерли, а потом полезли в учебники. Вот только нужная нам информация была уровня Тритон. Хорошо, что у Лавгуд были нужные учебники для легкого чтения. На правах самой наглой я отвоевала право первое изучить, что за зверь такой этот рунический компас. Тот, кто носит этот знак, никогда не потеряет свой путь. Если вникнуть, то это весьма неплохой оберег. Защищает тело, душу и материальные блага. Подходит и женщинам, и мужчинам. И главное, разрешен Министерством магии, при этом не связан с чем-либо сомнительным. Думаешь использовать только этот компас без дополнительных знаков? Уточнила я, передавая книгу мальчишкам. Именно, закивала улыбающаяся Луна. Конечно, активировать придется индивидуально и вырезать довольно долго, но это очень сильный оберег. На том и порешили. Решающую роль сыграла банальная лень. Не хотелось рассчитывать для каждого человека по рунной цепочке. Да и желание Захарии было выполнено. Главное, чтобы добрый дедушка Дамблдор не придрался, поэтому браслеты лучше не светить. Во время полнолуния нам наконец-то повезло. Снейп снизошел до нас, чтобы заменить Люпина на уроке Зати. Почему так поздно? Ну так и Снейп не резиновый. Ему нужно вести свои поры, варить зелья для больничного крыла и периодически по ночам патрулировать школу. Тема сегодняшнего урока – оборотни, холодно произнес Снейп, оглядывая нас цепким взглядом и как будто ожидая возмущений. Да сейчас, наши идиотами не были и еще на первом курсе выяснили, что с преподавателями лучше не спорить. Взрослым серьезным волшебникам виднее. Так что все дружно открыли учебники на нужной странице. Только я на галерке умирала со смеху. Ну смешно же, в полнолуние изучать оборотней. Уизли, что с вами? Спросил декан, наблюдая за моей пантомимой. Просто, чтобы не срывать урок, я приложила себя силенца. Ну так полнолуние же, сняв заклинание, сказала я таким тоном, словно это все объясняло. Тогда посмеетесь сегодня во время чистки котлов, бросил Снейп. Я на это лишь пожала плечами. Да пожалуйста. Зато Эвелин, Себастьян и Декстер о чем-то серьезно задумались. Ну, я же не обещала, что сохраню в тайне шерстяной секрет Люпина. Конечно, трепаться об этом на всю школу не стоит, однако я считала, что друзья должны знать, а тут и я как бы ни при чем, они сами догадались. Поэтому неудивительно, что сразу после пар Себастьян и Декстер попросили всех собраться в заброшенном классе, где мы обычно делали домашние задания. Похоже, Люпин оборотень, сказал Декс, как только все расселись. Не похоже, а совершенно точно, я потерла виски. Информация достоверная, даже Снейп подтвердил. Ты знала, воскликнула Эви. Мы об этом узнали совсем недавно, флегматично произнесла Луна, что-то рисуя в своем блокноте. Почему сразу не сказали? Обиженно спросил Колин. Мы с Луной переглянулись. Потому что мы решили сначала сделать для всех вас амулеты из гоблинского серебра, нехотя сказала я, скрестив руки на груди. Так дело не пойдет, хмыкнул Салливан. Мы тоже хотим поучаствовать, добавил Юстас. Поддержали все. Декстер так вообще интересовался артефакторикой и имел дома инструменты для гравировки. Рунический компас в качестве оберега поддержали все. Только было решено добавить в центр лунный камень, мол, чтобы наверняка. На ограненные камушки скинулись все чистокровные. Ибрахим обещал подготовить все в лучшем виде уже к следующей неделе. Может, надо было с самого начала поговорить с одноклассниками, задумчиво произнесла я, когда мы с Луной неспешно гуляли по школе. Надо было, кивнула Луна, закидывая косу за спину. Стоп, а почему ты мне об этом не сказала? Возмутилась я. Зачем? Хитро улыбнулась Лавгуд. Ты сама к этому пришла. Я закатила глаза. Хреновые советчики, блин, любят ждать, когда я сама обо всем догадаюсь, однако забывают, что я тоже человек и могу ошибаться. Утром наш курс оживленно обсуждал все странные звуки, доносившиеся ночью из леса. Я хихикала, но не вмешивалась. Если скажу, что в запретном лесу резвится стая Фенрира, то выдам свою осведомленность. Ну его, не хватало еще прослыть знатоком вервольфов. Сразу прямая дорожка на допрос к Дамблдору. Да и с нынешними законами это был бы довольно сильный удар по репутации. А у самого Сивова репутация была до нельзя сомнительная стараниями пропаганды. Уж очень его поливали грязью и демонизировали в газетах, хотя я в личном общении не заметила никаких признаков психопатии. Зато были эксцентричность и нелюдимость, что, честно говоря, неудивительно. Если бы я с рождения была оборотнем, то, уверена, характер у меня был бы в разы хуже. И я вполне допускаю мысль, что в этом случае я бы действовала в разы радикальнее Фенрира. Для верности мы выждали пару дней после полнолуния и только потом потопали в лес. Стоянка оборотней за две недели довольно сильно преобразилась. Появились деревянные амбары, у которых паслись флегматичные козы или бегали куры и индейки. «Здорово у вас тут», — сказала я Флоренс, которая рассыпала зерно для птиц. «Стая надеется остаться здесь надолго». Улыбка у женщины вышла довольно грустной. Мы устали бегать с места на место. Мы с ребятами заверили Флоренс, что надеемся, что у оборотней все будет хорошо. В любом случае благодаря клятве никто не сможет выгнать оборотней из запретного леса, пока они не причиняют вреда студентам и преподавателям. В сравнении с тем, что началось после падения Темного Лорда, королевские условия. Можно даже начинать потихоньку строить основательные каменные дома, не все же в палатках ютиться. Фенрир вместе с Джозефом с помощью больших молотков и мата строили теплицы. Что выращивать планируете? Деловито поинтересовался Захария. Сначала овощи и лекарственные растения, а там посмотрим, оскалился Грибык, утирая со лба пот. Чего приперлись? Заказ забрать, сказал я, ящик у моей палатки. Спросите Хелилилаки, а потом выметайтесь обратно в свою школу. У нас и без вас куча дел, раскомандовался Фенрир. Вожак, блин, пусть волками своими командует. Но на первый раз мы решили простить подобную наглость. Тем более, что нам действительно пора возвращаться в школу. У меня вечером занятие в кружке чар, где самыми младшими, кроме меня, были ребята с четвертого курса. Так что ко мне относились настороженно и с неким снисхождением, особенно если у меня что-то сразу не получалось, а проблемы были. Все-таки мое магическое ядро довольно сильное, что означало проблемы с контролем. Из всех студентов это выражалось особенно сильно у третьекурсника Шимуса Финнигана, отчего его попытки что-то зачаровать часто приводили к взрыву или пожару. Слава Мерлину, что уже сейчас количество подобных происшествий в разы уменьшилось в сравнении с прошлым и позапрошлым годами. По крайней мере, об этом говорил Флитвик. Значит, нужно больше практики, чем я и занималась. На занятии Флитвик объяснял основы зачарования предметов. Интересная, но довольно сложная тема, затрагивающая основы артефакторики, которую в Хогвартсе не преподавали. Причем, как я поняла, предмет перестали изучать еще до Диппита, потому что в воспоминаниях Тома я не встретила ни одного упоминания артефакторики в рамках школьной программы. Так что зря мы на Дамблдора наговариваем. Старик просто следует по уже протаренной дорожке облегчения школьной программы. Однако у Дамблдора больше, чем у многих других директоров, влияние на министерство. Как следует рассмотреть браслеты удалось только на следующий день, когда мы все собрались в пустом классе. Широкие, никак не меньше 2 дюймов, полоски серебра, которые можно было удобно регулировать на теле. Весь день мы мучились с гравировкой и запороли с дюжину болванок. Их Захария сложил отдельно, сказав, что можно будет попробовать переплавить их и потренироваться в артефакторике. Ну, удачи ему. Я уже смирилась, что мой максимум – это шитье и вязание. С той же гравировкой я так намучилась, что даже не расстроилась. Ну его, готовые браслеты зачаровал Джейкоб. Хитроумным чаром, которые мысленной командой превращали браслет в банальный кастет, парня научил его дядя, Аврор Кингсли. Некоторые авроры мастерят подобные штуки на случай банального мордобоя. Обычная перестраховка. Большинство браслеты надели чуть выше локтя, потому что на предплечьях часто крепились чехлы для палочек. Да и запястья страдали периодически на зельеварении или от опасных растений. Кого еще снабдим артефактами? Поинтересовалась Эвелин. Луна и Колин переглянулись и в один голос произнесли. Невиллу и Эрни, сказал Лив. Не хочу оставлять брата без защиты. Тогда еще Перси и Фред с Джорджем, добавила я. А Рональд, ухмыльнулся Драко. А Рональд не настолько мне доверяет, чтобы принимать от меня даже простенькие артефакты, вздохнула я. Глава 49. С Сириуса Блэка сняты все обвинения, гласила передовица пророка. Под заголовком было размещено фото самого Сириуса, который, усмехаясь, смотрел в камеру и игнорировал окруживших его авроров. Весь большой зал дружно зашелестел газетными страницами. Как же, такая сенсация. Я бы сказала даже, настоящее потрясение Магмира. Собственно, как и следовало ожидать, попытки Фаджа замолчать дело провалились, причем не без помощи Малфоев. Это я точно знал от Драко. Уж миссис Малфой не пожалела денег на спасение своего непутевого кузена. Адвокат с успехом доказал невиновность Сириуса и истребовал немаленькую компенсацию за 12 лет заключения в Азкабане. Он дал короткое интервью журналистам, где упомянул, что Сириус будет добиваться опеки над Гарри Поттером. Тоже неплохо. Хотя сомневаюсь, что бродяга Гарри хорошему научит. Мозги-то подростка Гриффиндорца никуда не делись. Избалует Поттера, точно говорю. Но лучше так, чем жизнь парня у тех маглов. На Гарри снова косились. Вот что за жизнь у человека. Каждый год он становится центром внимания всей школы. Прям суперспособность, наподобие какого-нибудь человека-паука, как ехидно сказала Эвелин. Правда, после этого маглокровкам пришлось нам объяснять, что за хмырь этот человек-паук. Короче, к следующему учебному году ребята пообещали привезти свои коллекции комиксов. такими темпами мы действительно уже КСОВ сможем сами преподавать магловедение, а то учебник, утвержденный Министерством магии, это даже не смешно. Нужно будет обмозговать проблему в компании Луны и остальных одноклассников и написать коллективное письмо Гризильде Марчбэнкс. Если программу не поменяют, то придется мне учить этот учебник, а это лишняя информация. Такими темпами 12 сов я сдавать не буду, а Поттеру я совершенно не завидовала. И когда Драко в факультетской гостиной снова принялся психовать из-за популярности одного конкретного гриффиндорца, я ему посоветовала за Гарри понаблюдать и сделать выводы. Наследник рода Малфой всегда был умным малым, поэтому уже на следующий день он поделился, что бедняга Поттер даже уборную не мог посетить без наблюдателей, а подобному вниманию завидовать может только идиот. Хотя Гарри не был замечен за изучением чего-то условно разрешенного. Фактически, помимо учебных классов, большого зала и башни Гриффиндора, он посещал только библиотеку и квиддичное поле. Ничего интересного. Так я думала ровно до того момента, когда кто-то из пустоты схватил меня за плечо и потянул в сторону. Признаюсь честно, я перепугалась. К тому же я решила прогулять историю магии, и был риск напороться на Снейпа или МакГонагалл, что вело к потере баллов и отработке. Поэтому я взмахнула палочкой, невербально накладывая летучий мышиный сглаз, и отступила назад, прикрывая себя модифицированным противо. Из пустоты раздалось ойканье, и в коридоре материализовался Поттер, скидывая легкую серебристую мантию. «Ты чего дерешься?» – обиженно произнес Гарри, поправляя очки. «Поттер, в приличном обществе нельзя девушек хватать», – укоризненно произнесла я, уперев руки в бока. «Я хотел поговорить», – сказал Поттер и взлохматил вихры. «Не так-то просто убежать от наблюдающих. Пришлось прогулять уход за магическими существами. Надеюсь, Хагрид не обидится. А ты не так прост», – цокнула языком я, наблюдая, как гриффиндорец прячет мантию в свою сумку. «Подумать только, мантия-невидимка. Пришлось научиться», — улыбнулся парень. «А тебя я нашел по карте мародеров. Кстати, почему на ней ты отображаешься как Вирджиния Гонт?» Я прикрыла глаза и тихо выругалась лучшим матерным набором Флинта. Вот решила на потом отложить проблему с картой. И что из этого вышло? А главное, что это целиком и полностью моя вина. «Ты кому-то еще раз сказал?» — спросила я, внутренне замирая. «Ня», — мотнул головой Гарри, отчего я облегченно выдохнула. «Я сначала хотел уточнить у тебя». «Это правильно», — сказала я. «Если хочешь, могу рассказать, но ты должен поклясться». «Я могу, но зачем тебе это?» — удивился гриффиндорец. «Потому что есть вещи, которые до поры до времени следует держать в тайне», — я вздохнула. «Идем, я знаю, где можно поговорить и нас не побеспокоит». В чем отличие гриффиндорца от слизеринца? В том, что гриффиндорец послушно потопал за мной, совершенно не задавая вопросов. На нашем факультете так не принято. Хорошо еще, что у многих был пары, так что мы без приключений пробрались на третий этаж. Там был очередной маленький тайник Салазара, которым я не пользовалась, поэтому можно было его спокойно засветить. Так что настал мой черед хватать Поттера за плечо, проведя парня через, казалось бы, сплошную каменную кладку. Я наколдовал люмос, освещая пространство, покрытое толстым слоем пыли. «Погоди минутку», — попросила я и зажгла огонь в камине. После несколькими заклинаниями очистила комнату, в центре которой стоял массивный стол в окружении шести стульев. «Что это за место?» — спросил Гарри, усаживаясь напротив. «Тайник», — лаконично ответила я, доставая пищи и принадлежности. «А теперь давай-ка я запишу текст клятвы, чтобы ты никому не рассказал мои тайны без моего разрешения, даже Рону и Гермионе», — воскликнул гриффиндорец с таким искренним удивлением, что я не удержалась и, фыркнув, закатила глаза. «Тем более Рону и Гермионе», — твердо произнесла я, — «если ты не помнишь, мы с Гермионой не очень ладим, а у Рона язык, как помело». Поттер открыл было рот, чтобы возразить, но передумал, еще и кивнул, согласившись с моими словами. «Это он правильно. Ведь я могу спорить и доказывать свою точку зрения долго». Клятву я записала довольно быстро, спрятав в тексте второе дно. Наука Сахис не прошла даром. Мне в голову вбили, как правильно защищать информацию. Ничего криминального от Поттера не требовалось. Просто создавался дополнительный блок от особо ушлых лигелементов. Конечно, Мастер ментальных практик вроде Снейпа при длительном контакте с разумом разрушит подобный блок весьма просто. Однако не заметить подобное невозможно. Надеюсь, в этом случае Поттеру хватит мозгов выставить хотя бы противо. «Ну так что?» – нетерпеливо спросил Гарри после произнесения клятвы. «Ты же помнишь, что из-за снятия проклятия предателя крови я перестала быть Уизли. Издалека начала я». Гриффиндорец кивнул, и я продолжила. «Так вот, еще в Мунго предупреждали, что меня притянет магия одного из прерванных родов. Тут я немного не договорила, потому что речь была о родах, с которыми я была в родстве, но у меня все не как у людей. Спасибо моим алчным родителям и темному лорду с его хоркруксами. Но я продолжила свой рассказ. Гонты были в родстве со слизеринами, так что это явно влияние того дневника. Но это же опасно!» – воскликнул Гарри. «Вдруг Волдемарт снова попытается тебя убить? Не сможет!» – я криво усмехнулась. «Он привязан к алтарю рода, а я являюсь главой. Нападет на меня, получит откат, возможно даже, окончательно смертельный. Аво!» – искренне удивился Поттер. «А ты можешь с помощью этого своего алтаря найти то, что осталось от Волдемарта?» «Наверное», – задумчиво протянула я, – «если найду соответствующие книги или наставника. Вот только эта темная магия, за которую полагается Азкабан. Вот блин!» Гарри явно расстроился. «Но ведь это несправедливо. Жизнь вообще часто является несправедливой», – заметила я, усмехаясь. «Это то, о чем ты хотел поговорить». «Не только», – вздохнул парень и замялся. «Я это хотел тебе спасибо сказать. Ну, за Сириуса. Он мне написал, что ты ему очень помогла, обнаружив того упивающегося. Да и летом я поеду к нему, а не к тетке». «Рада помочь», – улыбнулась я. «Еще бы мне не улыбаться. Последняя из Блэков в должниках у наследников. Сахис мне уже плешь проела, что нужно брать Сириуса в оборот и требовать с него вассальную клятву. Конечно, даже в таком случае он не сможет претендовать на титул главы рода, однако это не будет относиться к его детям. В выигрыше останутся все. Гонты увеличат влияние, а Блэки сохранят род, пусть и с ограничениями. Хотя Сириус может попытаться взбрыкнуть и начать возмущаться. Судя по тому, что я увидела в его мозгах, все, что маломальски связано с ритуалистикой, Сириус еще со школьных времен считает темной магией. С другой стороны, если Блэк будет артачиться, то можно будет ему показать, что такое настоящая темная магия. Ради такого я даже адское пламя с удовольствием потренирую. Помимо нашего курса, Драка и Захарии, защитными браслетами обзавелись еще Невилл и Маджен, Перси с Пенелопой, а также Фред с Джорджем. Про Люпина прямо никому не говорили, но намеков хватило, чтобы ребята поняли. Прям секрет Полишинеля. Такими темпами всему магическому миру станет известно альтер-эго нашего преподавателя. Жаль, что в этом случае и так нелегкая жизнь Люпина станет совсем уж грустной. А ведь профессор не сможет даже присоединиться к стае Фенрира. Вожак это заявил максимально категорично. У него с семьей Люпина было что-то типа вендетты, и Фенрир прямо сказал, что при первой же возможности он совершит убийство. Я это не одобряла, но кто меня спрашивает? В том-то и дело, что никто. В начале мая прошел матч Хаффлпафф-Равенклаа. Вездесущие близнецы организовали подпольный тотализатор. На учебу бы у них так соображалка работала. Однако я все равно ради забавы поставила 2 галлеона на победу Хаффов. Дитгари не подвел и поймал снитч, хотя охотники у Равенклаа были сильнее. Жаль, что не я одна такая умная, кто верил в победу барсуков. Но, несмотря на это, я на целый галеон оказалась в плюсе. Можно побаловать себя сладостями лишний раз, а хорошие эмоции мне ой как нужны. В преддверии матча с Гриффиндором Флинт гонял нас, как умалишенный, хотя смысла в этом было немного. Алознаменным нужно было набрать целых 440 баллов, чтобы нагнать Хаффлпафф, который пока лидировал в общем зачете. А вот нам всего 50. Уж очень на руку сыграл матч с Равенклаа, прошедший в ноябре, хотя рекорд школы по очкам в одном матче мы так и не побили. Флинт с Вудом довольно забавно грызлись за каждую минуту на квиддичном поле. Забавно при этом, что командам на матч было относительно плевать. Всех охватил предэкзаменационный мандраж. У Дрида с Форджем были сов, после которых они не знали, стоит ли возвращаться в школу на 6-й и 7-й курс. Для бизнесменов Тритон не были важны, да и наши капитаны не должны забывать, что у них так-то выпускные экзамены. Отец Флинта вообще сказал, что если тот снова останется на второй год, то лишится доступа к семейному сейфу и статуса наследника, который перейдет его младшему брату Милтону. Наш курс тоже усиленно готовился. Из-за смены программы нам предстояло сдать промежуточные экзамены по всем предметам, в том числе тем, что у остальных были дополнительными. Я старательно зубрила самые ужасные знаки, чтобы на прорицаниях напророчить масштабный конец света. А это у нас было достаточно организованности, чтобы успевать отдыхать или заниматься увлечениями. Рональд с Гарри, видимо, весь год пинавшие Флобер червей, сейчас взвыли. Гермиона их совершенно не жалела, составляя расписание подготовки к экзаменам. Гриффиндорцы рассказывали, что она и в факультетской гостиной не давала им покоя, читая нотации. Поэтому неудивительно, что одним прекрасным днем на пороге класса, где мы обычно собирались, появился Гарри Поттер собственной персоной в компании Невилла. «Можно готовиться с вами?» – спросил Гарри, неуверенно замявшись на пороге. Сидящий за одной из парт Драко ехидно фыркнул, внимательно глядя на новоприбывшего. Я метнула в слизеринца предупреждающий взгляд, чтобы он не позволял себе лишнего, а затем обратилась к Поттеру. «Без проблем, однако имей в виду, что мы не даем списывать, и расписание подготовки за тебя никто составлять не будет. Сама организация – наше все». Гарри серьезно кивнул и занял свободную парту, где достал учебник по чарам. «Вы тут же тренируетесь?» – спросил парень минут через 10, отвлекая меня от составления огромного списка дополнительной литературы на следующий год. «В основном да», – кивнула я, – «но только трансфигурацию и чары, без боевой магии». «А почему?» – удивился Гарри. «Потому что это может быть опасно», – я пожала плечами. «Ты можешь себе представить, что будет, если хотя бы десяток человек будет тренировать редукта или бомбарду? У кого-то может не получиться, или кто-то пострадает. Для этого на практике требуется опытный преподаватель». Разговор пришлось прервать, потому что к нам вломились Рон с Гермионой, потерявшие друга, который не предупредил их, что слинял к нам. «Гарри!» – воскликнула Гермиона, уперев руки в бока. «Не дать не взять, строгая мамочка. Ты должен готовиться к экзаменам». «А я что делаю?» – возмутился Поттер. «Ребята вместе хорошо готовятся к урокам. Вон, Невилл рассказывал, что у него даже без палочки некоторые заклинания получаются. Я тоже так хочу. Тогда мы тоже будем готовиться здесь», – заявила Гринджер, тряхнув гривой. Многие на это лишь безразлично пожали плечами. Только Велин, которая терпеть не могла Гермиону, предупредила, что не стоит лезть к остальным занимающимся. И конфликт разводить нельзя, мол, у нас зона, свободная от факультетских предрассудков. «Драко, к тебе это тоже относится», — сказала я другу. Тот поднял ладони, словно говоря, что он ни при чем и ничего такого не думал. В тот день мы наблюдали шоу, как Гермиона поучает Гарри и Рона. Это было довольно забавно, учитывая, что бранную речь Гриффиндорка либо не знала, либо просто не использовала. Но при этом все ее старания свелись на нет, когда Рончик выклинчил у нее эссе по зельеварению на предмет списать. А потом они удивляются, что с ней их терпеть не может, презрительно скривился Захария, отвлекаясь от своего конспекта по астрономии. Драко и Декстер кивнули, соглашаясь с наследником Хельги. «С ней много кого терпеть не может», заметила я, лениво листая учебник по зоте. «Будь его воля, он бы перетравил большую часть студентов, оставив лишь пяток учеников с потенциалом великих зельеваров. Пришлось ненадолго прерваться, чтобы как следует проржаться. Хоть с ней побоялись и уважали, но пошутить про его мизантропию – святое дело. Некоторым, например, Невиллу, это очень помогало. По крайней мере, Нев перестал при виде профессора зельеварения трястись и впадать в панику». Глава 50. С юбилеем 3. Хогвартс-экспресс, выдыхая клубы дыма, мчал на юг. Я успешно сдала все экзамены. Все на превосходно, кроме трансфигурации. Маккошка накидала дополнительных вопросов по теории, которые я не вывезла, и мстительно поставила выше ожидаемого. Люпин пытался провернуть тот же трюк, но он не учел, что я не за красивые глаза стала личной ученицей Флитвика, да и вечно таскаюсь с Хагридом в запретном лесу. Без Хагрида я там бываю еще чаще, но преподам об этом знать не обязательно. Так что свое превосходное я честно заработала, при этом не демонстрируя патронуса. Смысл? Лучше дотерпеть до сов, шокировать экзаменаторов и получить дополнительные баллы. А так обидно. Даже Снейп меньше придирался. И дело совсем не в том, что я накануне экзамена притащила декану целый мешок ингредиентов из запретного леса. Не за бесплатно же, хотя и намного дешевле, чем у лавочников. На каникулах единогласно решили отдохнуть от учебы. Наш курс и так по половине предметов идет с опережением, а отстающих нет вообще. Стоило кому-то застопориться, как мы всем курсом собирали консилиум, чтобы разобраться. Если это не помогало, тогда обращались к преподавателям для консультаций. Конечно, Снейп и МакГонагалл консультации давали только избранным представителям своих факультетов. Но что мешало везунчикам делиться знаниями? То-то и оно, что ничего. Видимо, неофициальный девиз Хогвартса «Ищущий добрящит». Иначе объяснить тот факт, что многих нужных заклинаний в программе нет, а есть всякие танцующие ананасы, я не могу. Кубок школы взяли Равенкла. Молодцы ребята, отыгрались за прошлый год. В этот раз-то у Поттерейка никаких приключений не было, чтобы им за просто так гору баллов отсыпать. Половина Слизерина не смогла сдержать ехидных улыбок, когда Флитвику вручали кубок. Уж очень недовольной выглядела МакГонагалл при этом. Ощущение, будто, кроме кубков и наград, декана Гриффиндора ничего не интересует. Зато наш факультет, как мы того и хотели, забрал кубок по квиддичу. Не зря тренировались чуть ли не до потери пульса. И не зря Флинт сделал ставку не на матч Гриффиндор-Слизерин, который мы проиграли со счетом 100-240. Флинт бесился, но ничего не попишешь. Гарри на своей молнии оказался быстрее и взял снитч. Но по баллам за год все равно выиграли мы. Метлу ловца я в этот раз оставила в школе, честно сказав, что не знаю, останусь ли в команде в следующем году. Флинт, конечно, пытался возмутиться, что я осложню жизнь новому капитану, но я отрезала, что учеба важнее. Тем более, что Флитвик на лето вручил мне книги по Гоблетуку, который нужно понемногу учить, а потом еще учиться на нем колдовать, читать и создавать рунические цепочки. В голове на квиддич просто места не останется. Обсуждали грядущий чемпионат мира. Луна с отцом будут обозревать все матчи, поэтому дома Лавгудов не будет почти все лето. Джейкоб по секрету сказал, что его дядя с другими аврорами будет патрулировать стадион, поэтому наш одноклассник сможет иногда выбираться на матчи. Остальные, преимущественно чистокровные, будут присутствовать исключительно на финале. Результаты промежуточных матчей вполне можно узнать из газет, незачем тратить на них драгоценное время. Финал так пропускать было нельзя. Это одно из негласных правил клуба успешных, богатых и влиятельных, в который бы мне очень хотелось попасть. Но пока я на том этапе, когда нужно ждать приглашения на подобные светские мероприятия. Хотя какие мои годы. На вокзале Кингс Кросс обнаружился Сириус Блэк, встречающий крестника. Выглядел он в разы лучше, чем когда мы виделись в последний раз. Подстригся, побрился и приоделся. Наконец-то стал похож на чистокровного. Правда, с поправкой на Билла, который тоже фанател от курток из драконьей кожи и ботинок на ребристой подошве с высоким берцем. Тоже такие хочу. Мисс Уизли, подошел ко мне бывший сиделец после того, как поприветствовал Гарри, позвольте выразить вам благодарность за помощь в выявлении и поимке опасного преступника, а также за обеление моего доброго имени. Не стоит, мистер Блэк, чопорно произнесла я, присев к Никсоне. Я лишь выполняла свой гражданский долг. Рад видеть такую сознательность у подрастающего поколения, важно кивнул Сириус, однако я заметила, что его уголок губ дернулся. Вот жук, развел тут официоз, хотя сам его терпеть не может. Но, видимо, пока он решил подыграть нормам нашего общества, либо наконец-таки повзрослел, либо у мистера Блэка пока нет времени или сил для бунта. Ну да ладно, чужая душа, потемки. Сириус, к нам внезапно подошла Молли Уизли. Ты знаком с моей дочерью? Лично нет, не моргнув глазом соврал Блэк. Однако я читаю газеты. Да и Гарри часто ссылается в письмах на свою подругу со Слизерина. Молли внимательно переводила взгляд с меня на Сириуса, словно пытаясь нас вывести на чистую воду. Я ответила матери вежливой полуулыбкой, Сириус же держался весьма холодно, несмотря на прошлые совместные авантюры в составе Ордена Феникса. А все потому, что Блэк провел аналогию между своей жизнью и моей. Вот только он сам отрекся от прессующей его матери, а меня буквально выкинули из дома. Даже человек, называющий себя мародером, считал, что это перебор. Конечно, ему не нравился факультет, к которому я принадлежу, однако в разговоре он не раз и не два признавал, что шляпа распределила меня абсолютно правильно. Разговора по душам с матерью удалось избежать благодаря Перси. Разобравшийся со своими делами брат приблизился ко мне, познакомился с Сириусом, кивнул матери и, подцепив меня под локоток, направился к камину. Хорошо, что все вещи у меня в висящей на плече торбе, так что я лишь прижала покрепче переноску с недовольно ворчащим косолапусом. Только вот, выйдя из камина в особняке Пруэттов, я поняла, что мои проблемы только начинаются. Уж очень многообещающе мрачное лицо было у дядюшки, который нас встречал. Обычно он подобного не делал, предпочитая встречаться с нами за ужином. Мы с Перси не успели даже поздороваться, как лорд Пруэтт обратился ко мне. «Назови свое имя». Вот как, Перси подался вперед, загородив меня собой. Я же на пару секунд прикрыла глаза, напряженно размышляя. «Не могу», наконец произнесла я. «Почему же?» Родственник сузил глаза, не скрывая свою ярость. «Что за род ты приняла?» Стоящая за спиной дяди Игнатиуса тетушка Мюриэль удивленно охнула. Перси положил руку на набедренный чехол для палочки, готовясь в случае чего защищать меня. «Ты знал?» Глава рода перевел взгляд на своего наследника. «Конечно», — спокойно произнес Перси. «Мы с сестрой давно договорились, что самые важные вещи она мне рассказывает. Тем проще», — мрачно усмехнулся дядюшка. «Одно дело — помогать бедной девочке, от которой отказались родители. Но совсем другое — главе рода. Вассальная клятва роду Пруэтт меня устроит». Я фыркнула. «Гонты никогда ни перед кем не преклонялись. Я наследница Слизерина, и многие волшебники сочтут за честь помочь мне. Отказываюсь», — сказала я. «Приют на пару месяцев и помощь в сборах к школе — слишком мизерная плата за вассальную клятву от главы одного из древнейших родов магической Британии». Лорд Пруэтт сжал руки в кулаки. Я ответила ему упрямым взглядом. Как-то даже неудивительно, что после этого мне было заявлено, что дом Пруэттов отказывает мне в гостеприимстве. Наверное, дядя рассчитывал, что я испугаюсь и соглашусь на все. Вот только он не учел, что меня не первый раз так гонит. Да и мне есть куда пойти, только об этом мало кто знает. Так что я поблагодарила тетушку Мюриэль за прошлогоднюю помощь, кивнула Перси и, подчеркнуто игнорируя лорда Пруэтта, зачерпнула горсть каминного пороха, чтобы переместиться на диагоналлею. «Ничего, Лапус», — бормотала я, прижимая переноску с котом. «Мы с тобой сильные и умные. Нас так просто не сломить». Понятное дело, что я скорее пыталась успокоить себя. Как-то планировалось, что каникулы пройдут спокойно, а я просто буду отдыхать и читать книги. Ага, как же, диагоналлея пустовала, и на меня никто не обращал внимания. Это хорошо, я сейчас совершенно не настроена с кем-либо объясняться. Пусть я ожидала подобной выходки от дяди Игнатиуса, это не значит, что я не расстроилась. Мне еще нет 13, а от меня отказались почти все родственники. Что-то подобное проходило Молли, когда вышла замуж за Артура. Ее тогда вроде как поддержали Фабион и Гедеон, вот только повлиять на мистера Пруэтта, моего деда, о котором мама никогда не говорила, и тогдашнего главу рода они то ли не смогли, то ли не захотели. Вот только Молли было почти 19. Мне кажется, в 19 лет можно горы свернуть, если очень постараться. Пройдя по улице, я вошла в дырявый котел, где сразу направилась к бармену, который, облокотившись о стойку, откровенно скучал. «Здравствуйте», — вежливо сказала я, чувствуя, что устала таскать тяжелого кота. «Я бы хотела снять комнату». «2 галлеона в сутки», — ответил бармен. «Питание предоставляем только за отдельную плату». Я кивнула, ненадолго задумавшись, затем достала из кошеля 6 галлеонов. «День, чтобы прийти в себя и отоспаться, а в остальное время можно пробежаться по магазинчикам, купить часть на грядущий учебный год, ну и поискать что-нибудь интересненькое в лавках подержанных вещей». Оказавшись в комнате, я выпустила косолапуса из переноски, а сама рухнула поперек большой высокой кровати с резными столбиками. Каникулы начались вообще не по плану. Долго лежать и предаваться апатии я не могла. Раздался стук в стекло, и за окном обнаружился Гермес. Перси уже начал паниковать, раз прислал своего почтальона. Записка была накорябана скачущими неряшливыми буквами, так не похожими на обычный почерк брата. Видно, что Перси злился и торопился. Я вздохнула и достала блокнот с ручкой. Персия необходимо успокоить, потому что он уже был готов все бросать, отказываться от рода Пруэтт и бежать ко мне. Подобная преданность, это, конечно, похвально, но и о себе думать тоже нужно. И плевать, что это считается вполне себе слизеринским подходом. Так что я принялась сочинять письмо брату, чтобы он не порол горячку. Мол, со мной все нормально, я пока остановилась в дырявом котле на несколько дней, чтобы продумать дальнейшие действия. Хотя, Сказать по правде, примерный план у меня был, вот только я не хотела, чтобы об этом узнал мистер Пруэтт. Он от меня отказался, потому нечего совать нос в мои дела. Отправив письмо Перси, я потянулась, затем решила спуститься вниз и заказать чего-нибудь нам с Лапусом пожевать. Так-то я еще не обедала, а надо уже думать, что есть на ужин и завтра на завтрак. За мной больше не стоят взрослые, поэтому нужно за всем следить самой, особенно рассчитывать бюджет. Кстати о бюджете. Цены в дырявом котле – просто грабеж. За ростбиф с жареным картофелем и йоркширским пудингом и томатный суп с морепродуктами я отдала галлеоны 6 секли. Так-то это почти 14 фунтов. Мирта говорила, что ее родители в неделю тратят на еду фунтов 30 на человека. Нужно экономить. А еще связаться с Фенриром и договориться о продаже акромантулов и волос из гривы фистролов и единорогов. И составить список семян, которые можно выращивать в теплицах, а потом продавать. Понятное дело, что это все незаконно, но мою связь с оборотнями еще доказать надо. Не знаю даже, стоит ли рассказывать об этом Перси. Ведь он зациклен на карьере в министерстве и является поборником законов. Хотя, может, он поставит мое благополучие выше. Короче, меня терзали сомнения. Я лениво ковыряла вилкой ростбиф, локтем отпихивая Лапуса, который уже расправился со своей порцией и лез ко мне в тарелку. Аппетита особо не было, поэтому я убрала еду в специальный сундучок с чарами консервации. Надеюсь, косолапус не доберется, а то он любитель наводить беспорядки. Из-за дневных переживаний спала я на редкость беспокойно. Утром пришлось даже заказывать крепкий кофе. Вкусно. Жаль, что в Хогвартсе кофе не подают. Хотя преподаватели явно не тыквенный сок пьют. Может, стоит наведаться на кухню и на правах наследницы затребовать себе небольшие привилегии? Неплохая идея. Но все равно нужно будет купить все необходимое для варки кофе и побольше зерен. Решив не тратить время зря, я засела за написание списка всего, что необходимо купить и сколько на это уйдет денег. Именно за этим делом меня застал Перси, примчавшийся узнать, как у меня дела и что я буду делать дальше. Я пытался переубедить дядю, покачал головой брат, садясь на стул. Но ты ж его знаешь, от паранойи он не страдает, он ею наслаждается. Уперся со своей идеей вассальной клятвы. Ты уверена, что этот вариант тебя не устроит? Перси, устало произнесла я, откладывая в сторону блокнот. Я стала главой одного из древнейших родов магической Британии, входящего в священные 28, и этот род поддерживал того, кого нельзя называть, понимающе кивнул Перси. Поддерживал, я грустно усмехнулась. Бери выше. Темный лорд является моим ближайшим магическим родственником. Подожди, я вспомнил. Брат потер костяшкой пальца центр лба. Ты представилась на зимних каникулах как Гонд, но они же родственники самого Салазара Слизерина. Я знаю, просто кивнула я. Само собой, Перси захотел узнать больше. Даже согласился на клятву о неразглашении. Ну я и рассказала практически все, что со мной произошло с первого курса. Умолчала о некоторых деталях, например, про хоркруксы. Пусть лучше брат думает, что это лишь удачное стечение обстоятельств. Про кусок души Волдеморта лучше лишний раз не распространяться во избежание негативного отношения. Одно дело помогать бедной девочке Джинни, которой пришлось рано повзрослеть, а совершенно другое – странному симбиозе с частью темного лорда. Простые маги не поймут и начнут от меня шарахаться. Да и это уже прошедшая история. Имена других наследников тоже не называла. Мы пока не готовы выйти из тени, да и Перси эта информация пока ни к чему. Только мозги забивать. Про Сахис тоже сказала чуть ли не в двух словах. Мол, фамильяр Салазара жив, к нападениям не причастен, и вообще у него в приоритетах мое обучение и становление достойной главой. «Жить ты будешь на землях рода?» – спросил Перси. «Если бы», – я вздохнула, наглаживая косолапуса, от которого фонтаном летела рыжая шерсть. «Там из построек только фундамент с дуэльными ритуальными залами и лабораторией, а также неясная лачуга, от которой несет темной магией. Нет, жить придется в сторожке, там есть все условия. Запретный лес опасен», – нахмурился брат. «Там водится». Кентавры, акромантулы, оборотни, единороги, фистролы, гиппогрифы, скучающим тоном перечислила я. Слухи ходят еще про троллей, но я их не видела. Перси схватился за сердце и принялся причитать об опасностях, которые точно подстерегают бедную меня. На что я парировала, что кентавры и оборотни заключили договор с наследниками, даты я специально не уточняла. Акромантулы отлично подвержены чарам парализации, а с фистралами и гиппогрифами у меня не отношения, а песнь души. Но ведь там, наверное, нет подключенного к сети камина. Как ты будешь добираться?» Волновался брат. «На фистралах, пожала плечами я. Ну и придется учиться парировать. Это незаконно, но у меня нет выбора. Ничего, что-нибудь придумаем», — успокаивающе произнес Перси, похлопывая меня по плечу. Глава 51. Перси всерьез решил обо мне заботиться. Брат уже был совершеннолетним и с июля заступал на работу в департамент международного магического сотрудничества, несмотря на то, что лорд Пруэтт был категорически против. Перси на это заявил, что не собирается отказываться от своей мечты, а если дорогого родственника это не устраивает, то пусть он ищет себе другого наследника. Это был блеф, и он сработал, но только потому, что у Игнатиуса не было выбора. В компании Перси я прогулялась в Гринготтс, где с удивлением узнала, что у гонтов, оказывается, есть действующий сейф и даже поверенный рода. Но ведь гонты за последние 150 лет обнищали настолько, что по бревнышку разобрали собственный мэнор. Воскликнула я, сидя в глубоком кресле в кабинете Рагнака, поверенного рода, который из-за проблем гонтов больше занимался делами банка. Гоблин усмехнулся, обнажив острые зубы, и, сцепив пальцы в замок, произнес: «Более 500 лет назад тогдашний глава рода Ригельгонт передал банку и моему роду по целому выползку шкуры взрослого Василиска. Я даже знаю, что это за Василиск», — пробормотала я. «Короче, как выяснилось, гонты вместе с некоторыми другими семьями поспособствовали открытию волшебного банка. Эти же семьи лоббировали интересы гоблинов, что обеспечило уважение последних и некоторые поблажки до сих пор. Например, благодаря этому Сириус Блэк, несмотря на преследование Министерства магии, воспользовался своим сейфом, чтобы подарить Поттеру молнию. Выползок Василиска оплатил аренду сейфа до 2000 года. После мне придется платить по 200 галлеонов в год. Так-то это неплохие деньги. Наверное, это стоит того, чтобы гнуть пальцы, мол, у моей семьи сейф с номером 21. Первые 5 являлись банковскими хранилищами, где лежали все золотовалютные запасы банка. Сейфы с 5 по 20 принадлежали самым влиятельным гоблинским кланам. Дальше шел десяток сейфов семей, дружественных Гринготтсу. Ну и с 30 номера шел разброс. Самое забавное, что закрыть сейф я не могу. Что бы ни случилось, нужно будет платить 200, или долг будет накапливаться. Был риск даже лишиться имущества в пользу банка или вообще угодить в рабство. Плюсы. Древний договор с банком позволял продавать гоблинам редкие ингредиенты с минимальной комиссией для банка и поверенного. Анонимность сохранялась, что радовало. Не все же в лютном через оборотней торговать. Изучив бумаги, я попросила пригласить Флитвика. Как мой личный учитель, он имеет право интересоваться моими делами, и я рассчитывала на его авторитетное мнение. Не хотелось бы по собственной дурости влезть в что-то серьезное и бьющее по кошельку. Флитвик явился быстро. Вот только я его не сразу узнала. Изрядно помолодевший профессор сменил мантию на модный черный костюм с белоснежной рубашкой и сделал модную стрижку. «Филиас, ты смог раздобыть философский камень?» — хмыкнул Рагнак, скрестив руки на груди. «Ах, если бы!» — захихикал декан Равенкла. «Нет, всего лишь благодарные ученики подарили мне половину молодильного яблока. Результат можешь лицезреть, мой дорогой друг». Поверенный рода Гонт скривился, заскрипев зубами. Флитвик как-то упоминал, что среди гоблинов очень высокая конкуренция, особенно среди представителей разных кланов. Простым магам на это не стоит обращать внимания. Я ввела профессора в курс дела, передав ему все бумаги для изучения. Флитвик все одобрил. Мне выдали ключ от сейфа, привязанный к крови, а также чековую книжку. О, это интересная штука. При оплате в легальных магазинах вместо подсчета монет можно просто проставить необходимую сумму и заверить документ волшебной палочкой. Украсть или потерять такую книжку невозможно. Удобненько. Разобравшись с документами, я в компании Перси, Флитвика и Рагнака посетила сейф гонтов, в котором было шаром покати. Рагнак сообщил, что сейф вычистили больше 100 лет назад. Мирак Гонт, отец Марвала Гонта, пытался закрыть сейф и вывести уже уплаченные деньги за аренду, но не смог это сделать. И слава Мерлину. В те годы вырождение семьи шло семимильными шагами, вплоть до продажи родовых артефактов. Будь их воля, они бы и алтарь продали. Вырожденцы. В сейфе я оставила шкуры и яд Василиска, которые еще с первого курса таскала с собой, нарываясь как минимум на штраф. Чтобы хранить яд Василиска, нужно как минимум быть подмастерьем в некоторых дисциплинах, таких как алхимия, артефакторика, ритуалистика и тому подобное. Глаза Рагнака при виде таких сокровищ животного происхождения буквально загорелись. Флитвик, заметив это, ехидно сказал, что я периодически продаю на факультете целые туши акромантулов в стазисе. «Это не стазис, а парализация Василиска», — потупившись, произнесла я. Перси на меня посмотрел квадратными глазами, профессор, уже не таясь, хихикал, а Рагнак в ультимативной форме потребовал принести акромантулов для продажи. Редкие ингредиенты банку обычно поставляла комиссия по обезвреживанию опасных магических существ. Вот только всякие опасные твари пребывали в распотрошенном виде. Маги обычно не церемонятся и стараются бить на поражение весьма опасными заклинаниями. Только непростительные запрещено применять. А тут возможность купить целые нетронутые туши. И Гринготтс эту возможность не упустит. Мне же предлагалось неплохое вознаграждение. Перси же заявил, что будет перечислять мне часть своей зарплаты в министерстве. По словам брата, у Пруэттов достаточно денег и работать он собирается ради удовлетворения своих амбиций. Изначально братец хотел открыть для меня отдельный сейф, в который я бы получила доступ к совершеннолетию, но тут возникла не то чтобы проблема. Короче, магически я уже была взрослой и дееспособной, потому что глава рода. Так что Перси просто будет закидывать в мой сейф по паре десятков галлеонов в месяц, но при этом он очень просил не транжирить деньги на всякую ерунду. А вот это даже обидно. Как будто я до этого все тратила. Ну да ладно. Даренным галлеоном на серийный номер не смотрит. Перси также волновал вопрос связи. Помимо парных блокнотов, была приобретена сова. Самка обыкновенного филина была довольно крупная и имела рыжий подтон в оперении, за что была названа Яшмой. Глаза у нее тоже были соответствующие, с красноватым оттенком. Прям почти как у меня. Вместе с совой продали особый свисток. Если в него свистнуть, филин прилетит к хозяину, где бы он ни был. Очень удобно. Не нужно подселить сову на ПМЖ в Хогвартс. Также Перси раскошелился на особый кармашек, в котором можно было хранить до полусотни тушек грызунов. Кормить птицу сухомяткой было нежелательно. Так фамильяр не проживет долго. Косолапус к моему новому питомцу отнесся относительно спокойно в его понимании. Попытался напасть на Яшму, но получил когтями подзатыльник и решил остановиться на нейтралитете. Чтобы утешить кота, я скормила ему особо крупную крысу. А то Лапус, бедненький, столько времени охотился на паршивца, но так его и не схомячил. К следующему утру Флитвик прислал мне пару книг по аппарации. В записке он писал, что почти все время находится в Хогвартсе, а значит, летом сможет позаниматься со мной. Мол, вообще это не очень законно, однако профессор понимает, что другого варианта у меня нет. Ближайший от сторожки камин был либо в Хогвартсе, где сеть контролировал Дамблдор, либо в Хаксмиде, где было довольно много народа. Что же, проблема путешествий по магической Британии скоро решится, как я надеюсь. Как минимум до окончания Хогвартса можно спокойно жить в сторожке, откладывая все лишние деньги на постройку хотя бы небольшого домика на землях Гонтов, а также на дальнейшее обучение. На простом школьном образовании я уж точно не остановлюсь. Вместе с книгами Флитвик любезно прислал список всего необходимого на грядущий учебный год. И, помимо классических книг и формы, там почему-то значилась парадная мантия. Интересно, для чего она? В любом случае, это дополнительные траты, притом немалые. Это Уизли могут себе позволить ходить в обносках и в ус не дуть. Глава рода Гонт физически не может так себя вести. Репутация в нашем мире значит многое. Подумав, я решила отложить вопрос с праздничными нарядами до конца лета. Как раз попробую подзаработать денег, чтобы не ходить как непонятно кто. Все остальное к школе я приобрела довольно быстро. Ну и что, что книги подержанные. Их содержание же от этого не поменяется. Хотя нашему курсу еще повезло. Нужно было докупить всего 3 учебника, а все потому, что книги для предметов по выбору мы купили в прошлом году. Хотя Флитвик меня озадачил покупкой учебников по чарам за все курсы. Мол, раз я занимаюсь не по программе, то так будет удобнее учить новые заклинания. И не поспоришь. Зато я смогла удивить продавца лавки старьевщика. По его словам, не так часто студенты покупают книги, как на сезонной распродаже. Ну да, я решила взять побольше книг, чтобы было чем заняться, болтаясь все лето в сторожке. Всякие антологии заклинаний, энциклопедии волшебных существ и словари рун, гобледука и египетской письменности. Помимо книг, я набрала мантий, Правда, не зимних. Теплую одежду придется покупать новую. Самой шить такие сложные вещи было тяжело. А вот повседневные мантии я могла с легкостью перешить и задекорировать. Несмотря на то, что я сдала в лавку свои старые вещи, все равно пришлось оставить в лавке почти 40 галлеонов. Хорошо, что Молли Уизли рядом нет. Ее бы точно удар хватил. Как же, такие траты, да на всякую ерунду. Уверена, что половину моих книг мать бы посчитала ненужными и вообще темно-магическими. Короче, я изо всех сил себя убеждала в том, что хорошо, что от меня почти все взрослые отказались. Да, у меня было довольно много свободы, но это также означало, что весь груз ответственности ляжет на меня. Было тяжело это постоянно осознавать, и во многом я завидовала сверстникам. Закупив все необходимое, я на ночном рыцаре добралась до Хаксмида, где уже не удивилась ожидающей меня Тани. Лапусы я выпустила из переноски и сказала топать в сторожку. Кот мявкнул и, задрав пушистый хвост, скрылся в подлеске. Яшму я выпустила еще в гостинице. В сторожке она не была, поэтому придется мне звать ее на месте. Больше всего моему переселению в запретный лес радовались оборотни, постоянно приглашающие в свое поселение. Один раз я на это повелась, только выяснилось, что юным вервольфам нужна нянька, а я не настолько люблю детей, чтобы с ними с удовольствием возиться. Вообще, в тот день я поняла, что дети меня устраивают либо когда они спят, либо на безопасном расстоянии. Может, годам к 20-30 я поменяю свое мнение, но пока это так.